Глава третья. Первым делом Эхран устроил мне экскурсию. Рассказал о доме, где мы находимся, и о мире в целом. Оказалось, что Эхран любит здесь отдыхать. Дом, похожий на усадьбу в Иордане, только не такой огромный, располагался в глуши. Нас окружали сочные луга, вдали виднелся хвойный лес, а если поехать по восточной дороге, то через 20 минут можно добраться до озера. К слову, в отличие от Иордана, здесь имелись ездовые животные. На лошадей они походили лишь отдаленно, и я не решалась к ним подойти. «Ты ведь хорошо умеешь перемещаться в нужные тебе места, верно?» — уточнил Эхран. «Верно. Я не стала скрывать. Моим главным секретом пока остается перемещение во времени. Вот что я уж точно собираюсь осваивать самостоятельно, не под надзором Эхрана. А все остальное придется тренировать при нем. Если только не обнаружу еще какую-нибудь любопытную способность, которую захочу скрыть». «Я понимаю, сейчас ты мало контролируешь новые возможности. Но предлагаю все же не рушить мой любимый дом отдыха. Для тренировок есть другое, более подходящее место. В другом мире». Эхран многозначительно усмехнулся, обхватил меня за талию и обратился к огню. Когда пламя рассеялось, он добавил: «Захочешь потренироваться? Перемещайся сюда». Я осмотрела каменную, не слишком ровную поверхность под ногами. Она не столько походила на результат чьих-то сомнительных стараний, сколько на творение природы — вулкана. Да, неровная, выпуклая, с наростами и вмятинами, черная поверхность выглядела так, будто застывшая лава. Только пепла не было. Воздух оказался чистым и свежим. Впереди я увидела такие же черные стены. «Это тренировочный полигон», — пояснил Эхран. «Пойдем, покажу, где здесь что». «Ты можешь перемещаться только при помощи огня или при помощи других стихий тоже», — полюбопытствовала я. «О враге нужно знать как можно больше». «При помощи любой стихии, но я выбрал одну. Как ты понимаешь, в целях сохранения тайны». «А твои родители знают о твоих способностях? От других ты скрыл, но ты ведь когда-то был ребенком». Странно говорить такое тысячелетнему богу, но ведь даже такой, как он, был маленьким. Когда только магия начала пробуждаться, ты ведь еще не понимал, что ее нужно скрывать? «Как раз очень хорошо понимал. Магия во мне раскрывалась постепенно. Первым был огонь, все остальное потом. К тому моменту я сумел это скрыть даже от родителей». «Может быть, все не так страшно? Может, и не стоило скрывать? Ничего бы не случилось, если бы близкие узнали, да и все остальные боги. Подумаешь, четыре стихии. Это скорее преимущество, чем повод прятаться от всех». «Ты не знаешь самого главного», — Эхран качнул головой. «И пока не готова об этом узнать». Тренировочный полигон оказался огромен. Были здесь ровные площадки и полосы препятствий с нагромождениями камней, которые, как Эхран заверил, можно крушить без зазрения совести. О какой совести он говорит? Мне не будет стыдно, даже если я до основания разрушу все его дома, в том числе этот любимый, который для отдыха. Нашлась и купальня, где можно освежиться после тренировки. Но ею я решила не пользоваться. Просто представила, что сюда может зайти любой желающий. Или Эхран. Пусть бог уверяет, что сексуальные отношения со мной его не особо интересуют, но я же не дурочка, чтобы верить всему, что говорит этот ушлый старый интриган. «А если я все это разгромлю? Ну вот, хотя бы те камни. Новые придется отстраивать». «Об этом не беспокойся. Здесь неподалеку поселение гномов. Им только дай что-нибудь построить. Обожают это дело. Так что порядок наведут и сделают еще лучше, чем было». «Еще лучше? Да уж». «Начнем с твоих физических параметров. Как подсказывает дыра в стене, ты заметила, что они у тебя изменились». «Но я ведь богиня!» Я развела руками. «Непробиваемая теперь, в отличие от стены. А кстати, а чем богам можно навредить? Хочется понимать, чего опасаться, если не падающего на голову булыжника». «Есть у меня один подходящий мир. Могу показать, если хочешь ощутить свою мощь. А потом поговорим об уязвимости». «Покажи!» — решилась я. «За талию хватать обязательно?» «Нет, но мне так больше нравится». В первый миг я все же перепугалась. Я не привыкла еще к божественному телу, которому не страшны все эти ужасы. Мы очутились на просторной, каменистой равнине. С неба на нас обрушились огромные каменные булыжники, полыхающие огнем. Я рефлекторно прикрылась руками, но булыжники при встрече со мной раскололись на части и осыпались к ногам. Пламя мазнуло по коже, не причиняя дискомфорта. Я ощутила лишь жар, но не боль. Земля под ногами содрогнулась. Пошла гигантская трещина. Я вскрикнула, взмахивая руками и пытаясь удержать равновесие. В последний момент ухватилась за экрана. Тот вырываться не стал, обхватил мою руку в ответ. И под его хохот мы рухнули в разверзшуюся под нами бездну. Потоки лавы подхватили нас, закружили, унося куда-то в сторону и под землю, вдоль горных пород, обнаружившихся под землей. Это походило на гигантскую воронку. Земля все больше рассыпалась, воронка становилась все шире и глубже. С неба продолжали сыпаться пылающие камни. И в этом безумии, под довольный смех охрана, я вдруг ощутила что-то невероятное. Собственное могущество. Я, родившаяся человеком, теперь несусь в потоке лавы, ощущаю жаркие прикосновения, но не чувствую боли. Мне хорошо. Мне потрясающе. Меня невозможно сломить или расплавить. Мое тело непобедимо. Я отпустила руку охраны и рассмеялась, поддаваясь этому безумию, восторгу и удовольствию. Невозможно взаимодействовать со стихиями на подобном уровне, но только для смертных. Божественное тело может все. Нас швыряло, крутило, подбрасывало и затягивало. В какой-то момент экран все же переместил нас обратно на полигон. «Ну, как ощущения?» — спросил, с улыбкой рассматривая меня. «Потрясающе!» — ошалело призналась я. Потребовалось время, чтобы немного успокоиться. Я осматривала руки, ноги, выискивая следы приключения, даже одежду. Почему одежда не пострадала? Божественное тело — это я понимаю, но одежда... На одежду распространяется излучение божественной силы. На самом деле я немного удивлен. Чем же? Тем, как четко и правильно срабатывают твои рефлексы. Для меня не составляет труда поддерживать одежду в целости и сохранности. Но у молодых богов это получается далеко не всегда. Они не всегда могут направить излучение силы таким образом, чтобы оно защитило одежду. То есть ты это специально? Хотел, чтобы я болтыхалась в лаве голышом? Мозг начал искрить от представшей перед мысленным взором картины. «Ничего себе! Ванна из лавы в сумасшедшем мире! Огненные камни падают с неба, а я голая!» «Должен признать, что нет. Я забыл. Это настолько интуитивно, легко и естественно, что я уже не вспоминаю о необходимости защищать одежду в такие моменты. Вспомнил только, когда ты спросила». Я всмотрелась в невозмутимое лицо охрана. «Врет же, да?» Дальше выяснилось, что боги почти не потеют. Или чтобы вспотеть, нужно гораздо больше нагрузок. Я бегала, крушила камни руками, ногами, но даже почти не запыхалась. Один камень расколола головой, лицом. Просто споткнулась, не удержала равновесия и рухнула в камень. Рассыпался он, а не я. Вернемся к вопросу об уязвимости. Навредить Богу может другой Бог. То есть, если я врежу кому-нибудь в глаз, у него все-таки появится фингал? Кстати, будь с этим осторожней, хмыкнул Эхран. Пока ты не контролируешь силу, в том числе и физическую, ты можешь ненароком убить. То есть, как это убить? Перепугалась я. Ударишь смертного, не рассчитаешь силу, и перед тобой труп со сломанным позвоночником. Я передернула плечами. Я буду бить только богов. Опять неправильно. Ты молодая богиня, поэтому любой бог наверняка окажется сильнее. Будь осторожнее, Алена, не нарывайся. Но я же богиня. Полагаешь, кто-то захочет на меня напасть? Как я поняла, у вас тут богинь на руках носят. Это твое тайное желание? Могу устроить и носить тебя на руках как можно чаще. Эхран улыбался, а мне сделалось не по себе. Стоп, давай-ка без намеков. Я только немного расслабилась, оживилась наконец-то. Эти твои намеки все портят. Учту, что ты пока не готова к знакам внимания с моей стороны. Эхран продолжал улыбаться. Я мысленно встряхнулась, отгоняя пугающие ощущения. Похоже, все будет в разы сложнее, чем я думала. И Эхран пытается сблизиться со мной. Попытается завоевать мою симпатию. Возможно, даже добиться чего-то большего. Поначалу я буду держаться на злости, на обиде. Но что будет дальше? Если это затянется... Если мне раз за разом придется изображать, будто я готов общаться. Нет, все равно не собираюсь подпускать его по-настоящему. Но опять же, Эхран обладает тысячелетним опытом, в том числе общения с девушками. Или в этом плане опыт у него не так хорош, раз он до сих пор не женился, не нашел богиню, которой мог бы довериться. Дело ведь не только в богинях. Таких ветреных и ненадежных. Дело еще и в нем самом, Эхране. Итак, навредить Богу может другой Бог. Либо физической силой, либо магической. Физическая сила большого ущерба все же не нанесет. А вот магия может стать серьезным оружием. А если в руках Бога кинжал? Кинжал сломается. Повторюсь. Никакие предметы, никакие артефакты, только божественное тело или божественная магия. Значит, я могу, например, утонуть, если другой бог применит против меня магию воды? Да. А как насчет такой же стихии, как у меня? Я могу сгореть? Я спрашивала, конечно, со скрытым умыслом. Не только чтобы узнать, чего опасаться самой, но и выяснить, а что же все-таки можно противопоставить Эхрану? Твой огонь тебе не навредит. Но если другой бог, более сильный, применит против тебя огонь, то да, ты можешь сгореть. Не так быстро, конечно, как смертный, но пострадаешь. Я напоминаю, сейчас любой бог сильнее тебя. Пока не научишься контролировать магию, не обретешь опыт, ты уязвима. Так, ладно, хорошо. С физикой и магией стихий разобрались. А как насчет личного дара, направленности магии? Вот, например, Рагван не смог воздействовать на меня, когда я была человеком. Человеком! А ты смог, когда я стала богиней. В обоих случаях воздействие на разум. Проказник Рагван, хмыкнул Эхран. Вечно норовит устроить какую-нибудь подлянку родному брату. Но стоит разделить два момента. Ты забываешь еще об одной божественной способности, врожденной и неотъемлемой способности всех богов. Направленность магии, как, например, воздействие бога лжи, не действует на богов. На любых, будь они сильнее или слабее, и на тебя не подействовало, потому что ты была близка к превращению в богиню, как я понимаю. Это ведь произошло недавно? Да, недавно. А кажется, будто прошла целая вечность. Но что такое вечность, мне еще предстоит познать. Ужас! В голове просто не укладывается. Однако понимание любых языков, чтение мыслей, воздействие на разум иного характера, не связанное с направленностью магии, это базовые возможности любого бога. Иначе как бы мы управляли смертными и целыми мирами? Есть набор самых простых возможностей, которыми обладает каждый бог. Защита от враждебных, таких как воздействие на разум, выстраивается постепенно по мере взросления. Именно по причине уязвимости молодых богов не выпускают свет, пока они не станут достаточно сильны, чтобы не поддаваться чужой воле и чтобы защищать свои мысли и себя. То есть боги до сих пор могут читать мои мысли? Ужаснулась я. Да, если захотят. Но не беспокойся. Я никому не позволю сделать это с тобой. О моей тайне вовсе никто не узнает, благодаря блоку. В дальнейшем ты научишься сама себя защищать. Это встроится в рефлексы точно так же, как ты не позволила твоей одежде испепелиться в лаве. Ну что, продолжим тренировку? И мы продолжили. Только теперь я проверяла уровень возросших стихийных сил. Огонь полыхал как никогда. Я даже попыталась подпалить Эхрана в рамках тренировки. Да-да, но, увы, он легко защитился. Я слегка приуныла. Тут внезапно в небе что-то вспыхнуло. Потом метнулось к нам, словно падающая звезда, и двигалось оно со скоростью света. Яркий голубовато-белый шар завис перед лицом Эхрана. Бог нахмурился. «Меня вызывают на совет. Вместе с тобой». «Когда?» Я обрадовалась и вместе с тем испугалась. С одной стороны, похоже, наконец-то начнется разбирательство. Не могли же поступок Эхрана оставить без внимания. А теперь, возможно, у него возникнут серьезные проблемы, несмотря на принадлежность к де Фарваль. Ведь ни у кого попало, у представителя второй по значимости семьи украл жену. А с другой стороны, чего-то хорошего от совета ждать все же не приходится. Боги, они и есть боги, да еще которые на самой вершине сидят, всем заправляют. Невольно начинаешь подозревать очередную подставу. Прямо сейчас. На этот раз Эхран не стал хватать меня за талию. Взял за руку, обращаясь к огню. Мы очутились в уже знакомом зале. Перед 13 богами совета, строго и внимательно взирающими на нас. Мы очутились в центре зала, а отсюда было неудобно разглядывать лица, сидящих гораздо выше. Но что меня порадовало? В нескольких метрах от нас, также в центре зала, стоял Арван. Мы встретились взглядами. В оранжевых глазах полыхнул решительный огонь. Но через секунду Арван уже повернулся к совету. «Эхран де Фарваль, мы вызвали тебя, потому что Арван де Тариот требует ответа!» Громыхнул голос спящего огненного бога. Он на мгновение открыл глаза, а потом снова закрыл. Но я уже не сомневалась. Не спит. «Требует?» — усмехнулся Эхран. «И по какому же такому вопросу Арван требует ответа?» «Ты посмел!» — начал был Арван, но его перебил дед. «Арван де Тариот доложил совету, что Эхран де Фарваль обманом заставил его жену провести ритуал и сделал своей женой, нарушив все наши правила». Снова полыхающий взгляд в мою сторону. Арван знает, что Эхран действовал обманом, что я не хотела этого. Или всего лишь сформулировал таким образом, чтобы обратиться в совет. Но главное, Он все-таки хочет меня вернуть и готов бороться. «А какие наши правила нарушил Эхран?» — удивился Шерт. «Вот не зря этот гад молний не понравился мне еще с прошлого раза». «Это прецедент», — заметила богиня ветра Де Агнес, Де Арайс или Де Эльден. «Но лучше бы все же не Де Арайс, как Эйлона». «У нас еще ни разу не случалось такого. Смертные жены превращались в монстров. Никто посторонний на них не претендовал. А богини вольны сами выбирать себе мужей. И богини уж точно не попадают в такие ситуации, когда их можно обмануть. Богини знают ритуальный язык». Эхран оставался спокоен. Арван сжал кулаки. «Алена стала богиней во время ритуала. Посмотрите на запястье. Убедитесь сами, если не верите». «Человек не мог стать богиней», — качнул головой еще один бог. «Как это не мог? Они слепые, что ли? На случай, если действительно слепые, я продемонстрировала запястье. Одно свободное, второе с брачными символами, как у богинь». Арван хотел еще что-то добавить, но Эгран знаком заставил его замолчать. «Да, это прецедент», — согласился Эгран. «До сих пор ни одна смертная не становилась богиней, а Лена — первая. И раз вы сами заметили, что богиням предоставляется выбор, может быть, спросим Алену, а чего в действительности хочет она? Согласна ли она оставаться женой бога Эхрана де Фарваль?» «У нас не приняты разводы. Разводятся только со смертными монстрами», — заметил Шерт. «Значит, ты признаешь, что Алена отныне богиня?» — выпалил Арван. «Не признаю». «Давайте спросим», — начал Эхран, но его опять перебили. «Это невозможно. Эта девчонка не может быть богиней». Совет все больше походил на какой-то балаган. Арван нервничал, я тоже. И я, наконец, не выдержала. «Я богиня и хочу сказать свое слово. Пока я на совете, этим стоит воспользоваться. Даже если не могу выдать тайну Эхрана, хотя бы сообщу, что против в очередной раз навязанных брачных уз». В зале повисла тишина. Все взгляды устремились ко мне, тяжелые, недобрые по большей части. «Смертные не имеют права голоса на Божественном Совете», — обронил незнакомый бог. «Алена, богиня!» — повторил Арван. «Проверьте сами!» «Посмотрите на меня внимательно! Вы ведь всевидящие, всезнающие боги! Вы умеете отличать смертных от богов! Посмотрите на меня!» «И скажите, кто я?» «Молчать!» — обронила богиня ветра. «Я не хочу! Я собиралась сказать, что не хочу быть женой Эхрана, пока меня не заткнули!» «Молчи!» — прошипел Эхран. «Алена, не надо!» «Но его-то опасения понятны. Он не хочет, чтобы разбирательство пошло по пути, чего же хочу я, если меня признают богиней!» Богиня ветра поднялась со своего места и протянула руку. Я увидела, как с ее пальцев срывается что-то светлое, и чуть не задохнулась. Я силилась что-то сказать, но не могла. Я задыхалась. «Какая же она богиня, если я столь легко могу на нее воздействовать?» — усмехнулась богиня. «Совершенно не прилагаю усилий, как со смертной». «Прекратите эти пытки!» — выпалил Эхран. «Алена, моя жена, вы не имеете права ее пытать!» Арван едва не бросился ко мне, но остановился. Или мне и вовсе показалось, когда перед глазами начало темнеть от нехватки кислорода, и пламя на его руках, взметнувшееся от кончиков пальцев до локтей, наверное, тоже галлюцинация. Потом давление все же прекратилось. «Со смертными, которые нарушают правила совета, мы имеем право делать все, что угодно», — фыркнула богиня, садясь обратно на свое место. Я пыталась отдышаться, и ненавидела уже их всех. Меня трясло от пережитого кошмара, но больше от зашкаливающего внутри чувства ненависти. Эхран обнял меня за талию, помогая устоять на ногах, а то моя голова подозрительно кружилась. Вот тебе и неуязвимость. А перед богами оказалась слаба, как букашка. «Не нужно, не нарывайся», — прошептал Эхран на ухо. «Пора принимать решение!» Словно гром грянул голос неспящего бога. «Вы не можете отрицать очевидного!» — заметил Арван. «У Алены на руках символы богини! Да, она слаба, потому что совсем недавно стала богиней. Молодые боги тоже не могут противостоять более взрослым и опытным. Но это не отменяет обретение ею божественной сути. А значит, и правила смертных больше не действуют. Алена имеет право выбирать. Но даже если вы не хотите признать, что Алена богиня, мы в любом случае будем требовать справедливости», — добавил Эгран. «Даже если приравнять Алену к собственности, Эхран не имел права забирать ее у Арвана. Недовольны все, Детариот. Мы требуем вернуть нам нашу собственность». «Ух ты, как заговорил! Но уже и правда плевать, как меня назовут. Лишь бы привлекли Эхрана к ответственности». «Эхран украл. Он должен вернуть украденное», — заявил Арван, поддерживая тактику деда. «Что скажешь ты, Эхран, в свое оправдание?» — спросил незнакомый бог. «Справедливости ради стоит заметить, что оправдываться здесь я мало перед кем должен». С усмешкой произнес Эхран, по-прежнему придерживая меня. В помощи я не нуждалась, но все же опасалась делать резкие движения. Эхран бросил взгляд на неспящего. Неужели именно этот странный, непонятный бог Дефарваль? «Мы совет», — возразил Шерт. «И если мы требуем ответа, ты обязан ответить. Даже ты, Эхран Дефарваль». «Алену вряд ли можно приравнять к бездушной собственности. Она действовала по моему плану, но сама. Не имеют значения мотивы. Важно, что Алена разорвала брачные узы с Арваном и начала ритуал нашего бракосочетания. Я согласился стать ее мужем и завершил ритуал по всем божественным канонам». «Ух, гад! Теперь еще и на меня ответственность собирается повесить!» Но я боялась заговорить, боялась вновь испытать удушье. А еще я понимала, что это попросту бесполезно. Меня никто не будет слушать. Я по-прежнему пустое место для этих самодовольных существ. «И что же теперь?» — растерялся один бог. «Если вы не можете принять решение, его приму я». Спящий бог, предположительно, Дефарваль поднялся, и он показался огромным, как будто весь зал заполнил собою. От его голоса, от его могущества дрожала каждая клеточка тела. «Мы дадим шанс Алене Дефарваль доказать, что она стала богиней. Если докажет, мы примем ее в наше общество как богиню. И она сможет решать за себя, как богиня». «Но как же так? У нас не приняты разводы!» Поднялся изумленный гомон. «Принять в наше общество существо, которое было человеком, а теперь стало непонятно кем?» «Существо? Назвать ее равной — это невозможно!» Арван смотрел на меня, так обжигающе и вместе с тем непонятно и совершенно нечитаемо. «А как мы можем проверить, богиня она или нет?» «Ну что за идиотизм? Но неужели настолько сложный вопрос, если все, кто более-менее знают меня, с уверенностью утверждают, что я богиня?» Внезапно голоса богов стихли. Я осмотрелась. Нет, боги не замолчали, как могло показаться. Они вставали со своих мест, каждый что-то говорил. Между ними шел горячий спор. Судя по жестам, некоторые даже не скупились на крики. Только до центра зала больше не доносилось ни звука. Нас отрезало от Божественного Совета, видимо, чтобы мы не подслушивали. И тут я поняла, как могу доказать, что я богиня. Это же элементарно. Я сосредоточилась и хорошенько топнула ногой, а потом взвыла, кусая губы. Пол не треснул, в отличие от стены в доме охраны. Полу вообще ничего не сделалось. А вот мне от удара было очень больно. Я подпрыгнула, приподнимая пострадавшую ногу. Перед глазами заплясали темные круги. Эхран снова прижал меня к себе. «Осторожней, Алена, не делай глупостей. Зал совета ни одному богу не по зубам. Его построили древние, и разрушить могут только древние». Он придерживал меня за руки, помогая сохранить равновесие на одной ноге. А мне под взглядом Арвана жутко хотелось высвободить руки и оттолкнуть их рано. Хотя... что это я? Арван сам сказал, чтобы я возвращалась к мужу. С этим мы, конечно, еще разберемся. Но чувство стыда я точно сейчас не должна испытывать. И ведь только смотрит. Не подходит. Не понимаю его. «Мы приняли решение!» Голос Бога раздался так неожиданно, что я снова подпрыгнула и встала на две ноги. Ой, кажется, полегчало. Уже ничего не болит. Мы все втроем повернулись к совету. Заговорила богиня ветра. «Мы дадим шанс Алене де Фарваль доказать, что она стала богиней. Дальнейшие решения будут приниматься по итогам испытания. Физические параметры, магические — это все вторично и ничего не доказывает. Если Алена богиня разрушения, пусть она разрушит мир. Если богиня созидания, пусть создаст мир». «Разрушить мир? Создать мир?» Внутри все буквально рухнуло, сорвалось в бездну. Я верю, что стала богиней, пусть даже в голове пока не укладывается, и осознать в полной мере не получается. Но разрушать и создавать миры — это уж слишком, слишком невероятно. Да я же тысячи лет буду осваивать эти умения. Как только Алена готова будет продемонстрировать нам свои божественные способности, она может обратиться в совет самостоятельно, независимо от желаний остальных. Взгляд богини многозначительно коснулся сначала Эхрана и затем Арвана. Эта привилегия дается Алене один раз. По крайней мере, пока она не докажет, что действительно стала богиней и может быть принята в божественное общество со всеми нами на равных. Богиня опустилась на сиденье. «Собрание окончено!» — громыхнул голос неспящего. Арван шагнул было в нашу сторону, однако уже поздно. Эхран попросту перенес нас прочь. Мы очутились в доме посреди гостиной. Я отстранилась от Бога, настороженно рассматривая его. «Как ты?» — спросил Эхран. «Как я? Тебя интересует, как я? А что именно тебя интересует? Как я после попытки меня придушить? Как я после заявления, что мне нужно создать или разрушить мир, иначе все ерунда, и я никакая не богиня? Почему они так себя ведут? Почему они такие мерзкие, такие...» Меня снова трясло от пережитого стресса, от того, что надежда едва возникла, и теперь снова утекала сквозь пальцы от встающего перед внутренним взором обжигающего взгляда Арвана. От всего этого к горлу подкатывала истерика. Из глаз против воли хлынули слезы. Я просто не могла это остановить. Я уже ничего не могла. Не знаю, что отразилось на лице Эхрана. Перед глазами плыло, но он шагнул ко мне и попытался обнять. «Не трогай меня!» Я отскочила. «Это ты! Ты во всем виноват!» Одним резким движением он все-таки настиг меня и прижал к себе. Я залупила его по груди, но что этому богу сделается? Он больше не ощущался, как каменный, Я била с достаточной силой, чтобы чувствовать, как живая кожа и живые мышцы встречают удары. Но я все равно слабее в разы. Вряд ли у него появятся даже синяки. Эхран держал меня до тех пор, пока я не успокоилась. Я уже не кричала. Только лупила Бога изо всех сил, может, и не божественных вовсе, и рыдала. Когда истерика пошла на убыль, остались только всхлипывания, в гостиную принесли чай. Я уловила аромат из смеси трав и ягод. Успокоилась. Может, выпьем чаю и спокойно поговорим? Я подняла голову, смотрелась в лицо Эхрана. Оно по-прежнему расплывалось. «Почему ты такой всегда спокойный?» «Не всегда. Но ничего не произошло, чтобы вывело меня из равновесия». «Даже женская истерика?» «Я с пониманием отношусь к твоим эмоциям». «К эмоциям — да, а к чувствам — нет». «На чувства нужно чуть больше времени». «Что же касается самочувствия, ты можешь для начала умыться». Я отстранилась и отправилась в ванную. Мне нужно было привести себя в порядок. Мысли и эмоции. Забавно. Я могу искупаться в бочке с кислотой, и мне теперь ничего не будет. А вот от собственных слез кожа век раздражается и опухает. Почему они не предложили бросить меня в вулкан для проверки божественных сил? Это было бы гораздо гуманнее, чем предлагать то, что они предложили. А, впрочем, это ведь боги. Было бы глупо ожидать от них иного решения. Я не спешила. Умывалась до тех пор, пока не полегчало. Стоит заметить, полегчало достаточно быстро. Даже глаза почти не покраснели. Похоже, божественная выносливость сказывается. Чтобы довести себя до плачевного состояния, нужно рыдать почти без перерыва, как минимум трое суток, а потом на четвертый устроить еще и истерику. А вот сейчас, немного поплескав водой на лицо, я выглядела свежо и даже прекрасно. Хм, прекрасно. Присмотрелась к отражению. Глаза как будто поблескивают таинственно. Они стали еще глубже и еще ярче. Я тряхнула головой. Очередные божественные изменения. Ха, подумаешь. После того, как я проломила стену кулаком, уже не стоит удивляться, тем более столь легким, косметическим, можно сказать, метаморфозом. Итак, что мы имеем? Боги как были сволочами, так ими и остались. Самовлюбленные гады. Вот кто они. Эхран относится ко мне совершенно непонятно, но готов разговаривать, делиться информацией, идти на уступки. Этим нужно воспользоваться. Странно, но Эхран как будто даже не хотел, чтобы на совете мне причинили боль. Он же не дурак, знал, что меня не станут слушать, что с грязью под ногами смешают. Значит, ничуть не боялся, что я скажу что-нибудь, что ему невыгодно. Выходит, и правда предостерегал лишь для того, чтобы я не навлекла на себя гнев богов? Что думает и что чувствует Арван, тоже неизвестно. Однако в совет обратился, и оставлять произошедшее как есть он не собирался. Вот только, не считая огненных взглядов, он вел себя на удивление сдержанно. И что это было? Внезапно развившийся контроль? Равнодушие? Обида? Я бы решила, что он банально пытается удовлетворить ущемленное Эхраном самолюбие, если бы сначала Арван не предлагал дать мне возможность высказаться, предоставить мне выбор, как богиня. Он на самом деле верил, что я потребую развода с Эхраном и пойду в жены к Арвану? Не знаю, все это слишком сложно. Не помешало бы поговорить, разобраться. Но по какой-то причине Арван не хочет со мной разговаривать. А может, ему и плевать? А еще и Эгран. Он, похоже, на стороне внука и готов воспользоваться любыми возможностями, даже если придется объявить меня вещью. Это ничуть не обидно. На самом деле мне все равно, что там Эгран будет говорить для совета. А вот на их кошмарные испытания мне не все равно. У меня тысячи лет уйдут на то, чтобы доказать свою божественность. И на фоне того, как легко меня признали богини остальные, Эхран, Арван, даже Шу, придуманное советом испытание выглядит как насмешка. Мол, вы хотели справедливости, хотели помощи в решении вопроса, мы помогли. Вернемся к обсуждению через пару тысяч лет, если эта выскочка решит к нам обратиться. А я решусь. Я готова ухватиться за любую возможность, чтобы освободиться от Эхрана. Да плевать мне на их божественное общество, но женой Эхрана я не собираюсь оставаться. Уловив в своем отражении глаз решительный огонь, я вернулась в гостиную. Эхран, как выяснилось, совершенно спокойно попивал чай. Я присела рядом, взяла чашку с горячим напитком, принюхалась. Травы и ягоды. Вполне знакомый аромат. Шу угощал меня похожим напитком, причем этот сбор не обладает успокаивающим эффектом. Я заглянула в чашку к Эхрану. У него точно такой же. «Что ты ищешь?» Бог усмехнулся. «Наркотические вещества», — буркнула я, принимаясь за чай. Эхран непонимающе вздернул бровь. Выждав приличную паузу, просто из вредности, я пояснила. «Меня поражает твое спокойствие. Всегда и во всем. Начинаю подозревать, что ты принимаешь что-нибудь успокаивающее. Очень сильно успокаивающее». «Но явно не этот чай», — хмыкнул Эхран. «Да, не этот», — согласилась я. «Секрет моего спокойствия прост. Я живу уже 1000 лет. За это время я научился владеть собой и не нервничать по пустякам. Более того, опыт показывает, что я всегда получаю желаемое». Он многозначительно улыбнулся, рассматривая меня. Мысль, что Эхрану, похоже, нравится то, что он видит перед собой, все эти косметические метаморфозы, добавила раздражение. Но я старательно сохраняла хотя бы внешнюю невозмутимость. Что ж, по крайней мере, я могу быть уверена, что приворотным зельем меня не напичкают. «Поговорим о совете?» — предложила я. «Поговорим», — согласился Эхран. «Для начала я бы хотела узнать, из какой семьи богиня ветра?» «Де Арайс». «Ах, вот оно что! Теперь ясно, откуда ноги растут. Вернее, садистские наклонности этой богини по отношению ко мне. Родственница Эйлоны. Может быть, еще и близкая родственница?» «Понимаю твой интерес», — Эхран прищурился. «Зиста — троюродная тетя Эйлоны». «Так, нужно взять себя в руки, не беситься. Спокойно, обдумай это после, не на глазах Эхрана. А этот странный бог, который сидел с закрытыми глазами?» «Барзиар де Фарваль. Он один из самых древних». «Древние? Я уже не в первый раз слышу о древних богах. И что это значит? Где они сейчас?» «Боги могут жить вечность. Но даже боги не хотят жить полноценную вечность от начала и до конца, которого не видно впереди. Древние боги ушли, растворились во Вселенной, перестали существовать, и вместе с тем они существуют по сей день, как часть Вселенной. Кто-то из них устал, кто-то начал сходить с ума от долгой жизни, но не так, как боги сходят с ума сейчас из-за давления стихий. Кому-то стало скучно, кому-то невыносимо. Мы можем только гадать, почему каждый из них ушел, но они ушли, не захотели жить дальше. Барзиар, он не из тех древних, он родился позже, но он... самый старший из богов, ныне существующих. «И сколько ему?» — тихо спросила я. 96 тысяч лет. В голове не укладывается, и жизнь богов теперь видится совершенно иначе. Как часто мы говорим, что нам надоело. Надоело жить, надоело бороться. Как часто мы устаем или не выдерживаем эмоций. может, безответно любви или отношений, из которых не можем вырваться. А боги, они живут тысячелетиями, и все это время они чувствуют, что-то делают день за днем, чего-то хотят, и не обязательно это получают. Кто-то уже испробовал все, что мог, познал каждый уголок Вселенной. И что дальше? Только раствориться и перестать существовать, потому что смысла больше нет, и желаний тоже. А может, не хватает сил продолжать одно и то же, что уже невозможно изменить просто за давностью лет. Но и таких богов, кто достиг края, тоже просто уже нет. Насколько мне известно, какое-то время назад Дотариот были первой семьей. Но ведь ваше преимущество — это Борзиар, верно? Продолжила я, чуть поразмыслив. Верно. Эхран одобрительно усмехнулся. Их древнему было 107 тысяч лет, когда он решил закончить свое существование. С тех пор у Дотариот поубавилось влияние, а в совет пришел Эгран. Я не стала спрашивать, не собирается ли Борзиар на покой. Просто это было бы уже слишком. «И как тебе решение совета?» — полюбопытствовала я. Вот и перешли к самому главному. «Решение совета?» — повторил Эхран задумчиво. «Они не хотят, чтобы ты доказала свою божественность. Не хотят принимать тебя за равную, потому что ты была человеком». «Конечно!» Нерожденная богиней, а ставшая ею по какому-то странному стечению обстоятельств. Меня никто и никогда не примет за равную. Примут. Со временем. Через 1000 лет? Ты ведь уже поняла, что у богов иные мерки времени. Что для нас 1000 лет? И тебя вполне устраивает это решение? Потому что создать или разрушить мир, на это и уйдет 1000 лет. Ты как раз успеешь провернуть все, что хотел. А что я хотел провернуть? Усмехнулся Эхран. Вопрос к тебе. Я уже говорил. Добиться от меня каких-то чувств, чтобы мы стали союзниками? За 1000 лет, я полагаю, мы станем не просто союзниками, а полноценной семьей, где будет царить любовь, гармония и понимание. Мечтай. Полагаю, Эхран все понял, по моему взгляду. Но это его ничуть не огорчило. Бог был уверен, что у него все получится. Не знаю. Может, за 1000 лет ему бы и удалось прочистить мне мозги. Но я уж точно не собираюсь задерживаться в роли его жены так надолго. Так значит, ты поможешь мне? Научишь быть меня настоящей богиней, которая создает или разрушает миры? Помогу. Я ведь сказал, мне не нужна безвольная кукла. Я хочу, чтобы рядом со мной была достойная женщина. И раз уж все так складывается, я научу тебя быть богиней, научу использовать все твои возможности. К тому же эти самоуверенные, ограниченные идиоты, которые сидят в совете, даже не представляют, какое ты сокровище. «Поясни!» — я нахмурилась. Очень уж мне не понравилась до крайности довольная улыбка Эхрана. «Все просто. Ты не богиня разрушения. Ты богиня созидания. А это самая ценная способность, какая только может быть в нашей Вселенной». «А почему ты так уверен, что именно созидание?» «Ты сама об этом рассказала. Боги разрушения не могут дарить жизнь. А ты подарила ее голему Грише. Ты богиня созидания. В этом нет сомнений». «Да, создание мира, подозреваю, будет посложнее, чем с его разрушением». На следующий день я проснулась в своей комнате. Одна. Эхран держал слово. И никаких поползновений в мою сторону не делал. Даже не намекал, что мы могли бы заночевать вместе. Я проснулась со странным ощущением, что ничего непоправимого не произошло. Любую проблему можно решить. На помощь богов я и так особо не рассчитывала. Хотела обратиться в совет, но только для того, чтобы успокоить совесть. Сделала все возможное. Я не надеялась, что они помогут с разводом, и уж тем более не надеялась, что накажут Эхрана. Ведь есть и другие способы, чтобы освободиться от брачных уз. И я уже начала нащупывать эти способы. Во-первых, Эхран согласился раздобыть мне допуск в архив. Кстати, вот интересно, а если я появлюсь в архиве, когда там будет другой бог, и мир попросту разорвет со всеми божественными знаниями, это будет считаться как доказательство моей божественности? Рисковать-то поди не захотят, не позволят, как и раньше находиться там в любое время. Своим поступком я, может, и докажу, что все-таки богиня, но за разрушение мира, скорее всего, попаду в божественную тюрьму, если она есть для тех богов, которые не свихнулись, а в добром здравии все натворили. Меня пробило на смех. Вот тебе и разрушение мира. Так бы и поступило, честное слово. Встретила бы их словами. Но вы же сказали, что я должна разрушить мир. Если бы все внутри меня не противилось этой мысли. Может, вот она и есть. Сила созидания так проявляется. Не дает помыслить о разрушениях, о причинении такого непоправимого вреда. Ладно, все это уже крайние случаи. В первую очередь я должна переговорить с Хержем. Если дракон согласится мне помочь, подсказать, как разорвать брачные узы с Эхраном, это будет уже хорошим шагом на пути к свободе. А во-вторых, Херж говорил, что мне нужно побывать в космосе, чтобы понять ритуальный язык. Чем не повод приурочить посещение космоса к предстоящему освоению божественных сил? И скафандр теперь никакой не понадобится. Вот, уже и план вырисовывается. Плевать, если в божественное общество не захотят принимать. Я уверена, что освобожусь от Эхрана еще до того, как научусь создавать миры. Гораздо быстрее, и тысячи лет не понадобится. Но главное, в последнее время я все чаще думаю о свободе. Это в первые дни, когда меня против воли разлучили с Арваном, я рвалась к нему. И как только Эхран снял Эрхел, я рванула к Арвану. Нет, дело не в моем разочаровании, не в том, как Арван меня встретил. Я по-прежнему готова поговорить и разобраться. Я не хочу, чтобы мы расставались врагами. Я даже не хочу расставаться, но... Забавно. Именно сейчас, впервые, за все время, у меня появляется выбор. Именно сейчас, когда я против воли замужем за Эхраном. Брачные узы с Эхраном я разорву в любом случае. Но все больше убеждаюсь, что вовсе не обязательно вновь становиться женой Арвана. Может быть, теперь у меня и в самом деле есть выбор понять свои чувства, осознать, чего хочу я. Как дальше жить в новом божественном статусе, независимо от того, примут ли его другие боги. Я не обязана становиться чьей-то женой. Я могу быть свободной. По крайней мере, как у молодой, очень молодой богини, у меня будет достаточный запас времени, чтобы разобраться в себе и принять решение не от безысходности.